Обитаемы только первые 5 этажей, лифта пока нет, но шахту Рон уже построил. Когда-нибудь дойдут руки и до разработки лифта, а пока, вход на 10 этаж запечатан, не привыкли местные так далеко забираться. В будущем будут использоваться все помещения, куда он посадит администрацию всеми его владениями, ведь Рон же не остановится на одном клочке земли, не так ли? Соседи, например, ему совсем не нравится. «Милорд, прибыл лорд Старк», — сообщил замечтавшемуся Рону Квайн. «Отлично». Рон вскочил с кресла и направился к выходу. «Это значит, что король скоро прибудет. Распорядись, чтобы остальные были готовы к его прибытию». «Да, милорд», — склонился Квайн. Рон обратил внимание, что этот черноволосый и голубоглазый парень ближе к 40, с вечно чванливым выражением лица, напоминающий классического дворецкого, будто бы помолодел за последние пару месяцев, видимо, сказывается внезапно выросший статус, или питаться стал лучше. Ров Кайлин. Через 3 дня. Интересная судьба сложилась у Квайна. До этого он проживал и работал приказчиком у оптового торговца мехом в городе Зимнем, который затем сожгли одичалые. Он бежал и укрылся в Винтерфилле, который потом взяли штурмом, опять одичалые, но он укрылся с немногими счастливчиками в подземной тюрьме, где на тот момент обретался Джейми Ланнистер, бедолага, которому еще предстоит попасть под королевский суд. Старк хотел его отправить в королевскую гавань, но пришлось придержать, так как король все время в разъездах. Тюрьму одичалые взять не смогли, так как остатки гарнизона стойко держались, борясь за свою жизнь. Манс дал команду оставить их, но никуда не выпускать, якобы потом разберется. После освобождения Винтерфилла Квайн вернулся в Зимний, но обнаружил, что города собственно уже и нет, лишь сгоревшие руины. Семьи он не завел, поэтому горевать, кроме потерянного имущества, было ни о чем. Посокрушавшись над сгоревшим домом, где он арендовал комнату, Квайн отправился в сам замок Винтерфилл, пытать счастье у лорда, в соискании работы среди прислуги. Далее ему неслыханно повезло попасть на глаза Родрику Касселю, который лихорадочно искал человека для отправки в обслугу новоиспеченного лорда в Ров Киллин. Поначалу Квайн отнесся к назначению без особо энтузиазма, но уже в первый день лорд сумел его удивить. Эти магические чудеса, когда он движением руки выдергивал черные каменные глыбы из болота, а затем выставлял их на твердую землю сушиться, потрясли Квайна. Он тогда впервые задумался о больших перспективах, неслыханных в этих краях. И вот, в день, когда лорд достроил крепость, эти перспективы окончательно подтвердились. В Ров Киллин едет сам король, а Квайн отвечает за его торжественную встречу. Служанки смотрят на него с благоговением, ведь он есть связующее звено простого люда с самим лордом, проводник его воли в жизнь, глашатай колдуна-дракона. Все для торжественной встречи уже готово, лорд предупредил Квайна, что король Станнис Баратион не любит излишней и бессмысленной роскоши, поэтому фанфары разбрасываемых лепестков цветов не будет. Вдоль стен выстроены люди, они будут радоваться прибытию короля, а когда он подъедет к внутренним воротам в левую часть крепости, специальные люди выстелют перед ним красную ковровую дорожку. Лорд подал идею, когда сказал о приготовлении их что-то в духе. «Вы еще красную ковровую дорожку перед ним постелите». Квайн за гениальную идею ухватился цепко. Дорожку, правда, пришлось заказать в Белой гавани. И вот, ответственный момент, южные ворота открываются. Нет, все-таки символично придумал лорд с этими воротами. За южными вратами начинается юг, а за северными вратами, непосредственно, север. А ровно на рубеже между этими краями расположена крепость. Квайн любил такие вот символичные вещи. Король со свитой и гвардией заезжают внутрь. Специально собранный народ возликовал, воздаются хвалы королю, кто-то тянет заранее заготовленных младенцев, чтобы он коснулся их рукой. Тоже, кстати, идея лорда. Он сказал что-то про младенцев, которых обязательно притащите навстречу, чтобы августейшую руку об их головке стереть. Кажется, это был сарказм, но получилось замечательно. Король был польщен, хоть и старался это скрыть за непроницаемой маской равнодушия на лице. Вот, согласно традиции, король сыплет в чернь серебром. Громкость ликования толпы стала еще больше, кажется, крестьяне бьются в неподдельном экстазе. Вот король встретился с лордом Уизли у внутренних врат. Лорд преклонил колено перед королем, слева от лошади короля Джо и Марф выстелили ковровую дорожку. У лорда словно зуб внезапно заболел, так нехорошо он посмотрел на Квайна. Что он сделал не так, а перед лордом-то дорожку не постелили. Но перед лордом же не надо, он-то тут живет. Нет, может действительно зуб заболел, тогда надо уведомить мейстера и отложить отдельные деньги на пополнение мейстерских запасов макового молока. Король явно не ожидал подобного приема, на его лицо рвется довольная улыбка, но он сдерживается. Ничего, сейчас. Квайн спустился с внутренней стены вниз. Готовы? Спросил он у ждущих сигнала воинов. Начали. 200 наиболее вымуштрованных лордом, как он выражается, солдат, сейчас были поделены на две линии по обе стороны от ворот. Они синхронно подняли вверх копья и одновременно гаркнули. Слава королю! Далее они повернулись в сторону башни черной кости и нога в ногу зашагали туда, сливаясь в колонну по четыре. Таким составом они добрались до входа в башню, разделились и выстроились в две линии по обе стороны от входа. Король, завороженно наблюдавший за этим, отмер и направился ко входу, куда его повел лорд Уизли. Эту часть лорд придумал сам, поэтому ничуть не удивился произошедшему действу. Король с лордом вошли в башню. Свита потолпилась у входа и вошла следом. Квайн заспешил к черному ходу в башню, охраняемому двумя солдатами. Показав стальной жетон, он смог войти внутрь и начал торопить прислугу, чтобы те скорее готовили королевский стол. Так как лорд велел подойти к еде скромно, то приготовили 10 смен блюд вместо 50. Скромный в еде король должен оценить. Весь торжественный ужин Квайн провел на кухне, тщательно следя за прислугой, так как если кто-то где-то напортачит, или, упаси старые боги, подсыпет яд, то не сносить Квайну головы. Вроде все прошло успешно, во всяком случае, прямо за столом никто не умер. Вечером, в гостиной, король долго беседовал с лордом Уизли, в основном тематике флота, даже что-то рисовали на дорогой бумаге. Затем присоединился лорд Старк, они заговорили касательно политики юга, напряженной обстановки и необходимости отвести флот на юг. Квайн слышал все урывками, так как лично бегал с кувшином и пополнял пустеющие кубки с вином. Король затронул тематику женитьбы, лорд начал уклоняться от темы. Лорд Старк вновь вернул тематику женитьбы. К беседе присоединилась молчавшая до этого женщина в красном, Кинвара, кажется. Она очень точно заметила, что у лорда Уизли кто-то есть, даже с ребенком в чреве. Лорду Уизли не понравилось, куда зашел разговор. Женщина в красном заговорила о древности крови лорда, которая может посоперничать в знатности с кровью Старков. Теперь разговор не понравился лорду Старку. Умеет же эта Кинвара испортить настроение сразу всем лордам в помещении. Далее, ближе к ночи, разговор сам собой закруглился. Король ушел в свои покои, а лорды немного поговорили. Квайн слушал не очень внимательно, но разговор касался слухов, распускаемых Руси Болтоном и необходимости их пресечения, хотя бы на время пребывания короля на севере. Лорды продолжили беседу, даже несмотря на позднюю ночь, Квайна они отправили отдыхать. Ночью, перед сном, Квайн решил проверить леди Ашу, которая совсем не леди, но он так привык ее называть. Она в положении, поэтому требовалось быть внимательным. Еще одна рискованная часть работы глашатая лорда, ведь в случае чего он за все отвечает. Лорд прямо так и сказал ему в один из дней: «Квайн, если что, ты за все отвечаешь, понял?» Он тихо отворил дверь покоев леди Аши, тихо вошел, но никого не обнаружил. «Есть тут кто?» – с беспокойством спросил он. Не горели светильники. Квайн вернулся в коридор и выхватил фонарь из держателя. Комната леди Аши оказалась пуста, точнее, не совсем пуста. Сиделка, которую назначили присматривать за ней, лежала у хозяйской кровати в луже крови с перерезанным горлом. Тревога. Хотел закричать Квайн, но спину ослепительно больно кольнуло. Неизвестное время спустя, Квайн рывком пришел в себя. Тело было слабо, он не мог даже приподнять голову. Он лежал в одном из пустых помещений, уложенный в угол, как какой-то мешок с шерстью. Открыв глаза, он увидел ужасное зрелище. Посреди помещения был разведен костер, на котором жгли человека. Дышать в помещении было тяжело, паленые волосы и сгоревшая плоть издавали отвратительный тошнотворный запах, нечто подобное он уже ощущал в Винтерфилле. Перед костром стояла женщина в красном, она громко читала какое-то заклинание. Квайн вгляделся в очертания горящего тела. Нет, нет, нет, боль, которую он ощутил от узнавания, была острее, чем та, которая лишила его сознания. С женщиной в красном были еще трое. Они тоже были одеты в красные робы. Бородатые изуверы затаскивали в помещение труп одного из прислуги лорда. Что это? Измена? Нападение подлых врагов? Ритуал совершен. Заключила Кинвара, женщина в красном, следует сообщить королю. Приберитесь. Квайн притворился покойником. Видимо, его лицедейство было достаточно убедительно, так как его сунули в большой шерстяной мешок и понесли куда-то. Некоторое время ему причиняли боль грубой переноской, но он старательно, сквозь боль, держал себя в расслабленном состоянии. Его поволочили по ступеням, затем перевалили через что-то и, через секунды свободного падения, он упал на что-то мягкое. Через несколько десятков секунд на него больно упало что-то. Он с усилием раскрыл мешок. Он оказался во рву, причем незаконченной его части, где не было каменных шипов. Лорд велел оставить такие пространства в самых труднодоступных местах, чтобы не лишать противника надежды и вынуждать его атаковать именно такие места. Сейчас это сыграло на руку Квайну. Он с оханьем и превозмоганием боли поднялся на ноги и заковылял к главным воротам. Путь, с учетом его состояния, оказался неблизкий, около 500 ярдов. Доковыляв до ворот, он встретил ночную стражу. «Ты кто, бедолага?» — с усмешкой спросил Дункан, один из сегодняшних караульных. Квайн. Сил стоять на ногах не осталось. Он понимал, что его лицо измазано грязью и кровью, но голос караульные узнать должны. «Старые боги, что случилось?» — спросил Дункан у упавшего на колени Квайна. «Измена. Красная женщина, Кинвара. Она убила леди Ашу». Дункан подхватил падающего Квайна. «Сообщите, лорду». Сознание померкло. Через некоторое время солдаты были готовы изрубить короля и его гвардию на куски, приказ о полной боеготовности от самого лорда Уизли. Они не переживали о целой армии, которая сейчас расквартировалась в городе Лондон, практически под стенами крепости, так как колдун-дракон может испепелить их, ну или нарезать на мелкие кубики, при этом попивая вино из дорогого стеклянного бокала. Квайн предупредил гарнизон, сообщил лорду, по его приказу получил медицинскую помощь, теперь можно и умирать, хотя, хорошо было бы увидеть свершение мести перед смертью. Солдаты выстроились перед башней Черной Кости. Лорд сходил в арсенал и выдал двум десяткам стрелков новые железные арбалеты. В окне второго этажа, где находится покой короля, мелькнуло лицо красной женщины. Крепость Ров-Килин. Рон был в ярости. Хотелось убивать. Вообще без разницы кого, соблазн был очень силен, ведь они все в его власти. Квайн не смог, не предотвратил. Старк пустил этих чудовищ в его крепость. Король привез этих чудовищ в его крепость. Солдаты короля тоже виновны, потому что пришли с ним. Кинвара, для нее он приготовил кое-что особенное. Но Рон пересилил кровавую жажду. Он сумел остудить свой пылающий яростью разум и взять свое тело под контроль. Он сходил в арсенал и выдал новые арбалеты 20 самым лучшим стрелкам. Обнажив темную сестру, он направился ко входу в башню Черной Кости. Дорогу ему преградила королевская гвардия в примечательных золотых доспехах. «Стойте, именем короля, лорд-командующий, имя которого Рон даже не удосужился узнавать. Что мне имя короля?» — спросил у него Рон бездушным голосом. «Лучше отойди, не имею права, лорд Уизли», — покачал головой лорд-командующий королевской гвардии. «Только поэтому я не буду тебя убивать». Рон отмахнулся от него. «Прочь, лорд-командующий», — повинуясь движению руки Рона, отлетел в стену. Двое других гвардейцев отлетели туда же. Шаг за шагом поднимаясь по ступеням, Рон крутил в руке темную сестру. Великолепный меч мерцал в пламени факельного освещения. В холле башни его встретили еще два гвардейца. А на втором этаже, у лестницы, стояли король, Кинвара, лорд Старк, лорд Болтон и Рикард Карстерк, приехавший поздно ночью. «Что здесь происходит?» — возмущенно спросил Станнис Баратион. «Мое личное дело», — недобро усмехнулся Рон. «Отойди подальше от Кинвары, а то забрызгает». «Не смей, я приказываю». Станнис явно отказывался понимать, что происходит. «Ты никто для меня», — спокойно ответил Рон. «Ты нарушил законы гостеприимства. Скажи, ты отдал приказ Кинваре?» Собственной воли едва хватало, чтобы продолжать вести этот ненужный разговор. «Нельзя просто так убивать королей». «Какой приказ? О той одичалой твоем бастарде?» «Нет, я сделала это по собственной инициативе». «Но почему ты так серьезно это воспринимаешь?» — взяла слово Кинвара. «То есть, король не в курсе?» — уточнил Рон, глядя на Станниса. Тот отрицательно покачал головой. «Вот и хорошо, меньше трупов». Рон поманил Кинвару рукой. «Иди сюда». Ее подняло вверх и швырнул к его ногам. «Ой, кажется, ты сломала ноги», — преувеличенно расстроенно произнес Рон. «Вижу, что их уже не спасти, придется ампутировать». Движение рукой, Ступни, вопящие от боли красной жрицы, с хрустом отделились от тела. «О, нет!» Рон прикрыл рот руками. «Надо срочно прижечь рану, иначе ты истечешь кровью». Поток яркого пламени из его руки прижег брызжущие кровью обрубки. Вопль жрицы стал еще громче. «Прекратите немедленно!» – заорал яростно король. «Лорд Старк, остановите его!» Старк было дернулся исполнять королевский приказ, но... «Никто!» Руси Болтон оказался за спиной Станниса Баратиона. «Не смеет!» Звон вынимаемого из ножен меча. «Приказывать!» Меч врезался в спину короля. «Королю Севера!» Болтон вынул меч из спины короля и четким движением отрубил ему голову. Примечание. 1. Технически, вече железнорожденных, атовистический образчик прямой демократии, когда все сколько-нибудь значимые жители островов избирают нового вождя. Так что Эурон Грейджой был демократически избранным правителем. Триумф демократии, хе-хе-хе. Глава 15. В зеленом аду. Не будет никакого суда. Пугающе равнодушный Рон, глядя на потрясенного Эдгарда безжизненным взглядом, встал перед ним и положил руку на темную сестру. Болтон действовал по закону. Нарушивший закон гостеприимства заслуживает смерти. Руси вступился за хозяина дома. Единственное, что ты можешь, это наградить его. Он убил короля. Эдгард потерял самообладание. Слишком много шокирующих событий произошло за эту ночь. Только что у него в голове столкнулись две взаимоисключающие парадигмы. У него не оказалось готового рецепта поведения. Правильного решения принять невозможно. В обоих случаях он идет против своих принципов. Остается только выбрать то решение, которое примет общество. Казни он Руси, тот станет мучеником, правдорубом, заступившимся за оскорбленного хозяина дома, павшим за справедливость, а Эдгард же, скорее всего, встанет на одну ступень с безумным королем, против которого когда-то воевал. Оставь все как есть, а что будет? Королевский титул Эдгард не примет. Лорды будут довольны, не будет войны, не придет армия. Да и, нужно быть честным с самим собой, Уизли получит то, чего хочет. Хорошо, принял решение Эдгард, будет награда лорду Руси Болтону. Жалую ему отрез земли дара, за заслугу перед Севером, за наказание, преступника. Руси удовлетворенно кивнул. Рон же почувствовал, что Болтон мысленно выдохнул. У него все же был затаенный страх, что Старк пойдет до конца и может устроить суд. Никому от этого хорошо не стало бы, но кризис миновал. Слова Эдгарда закрепили официальную версию произошедшего. Сделка с совестью, конечно же, но альтернатива была гораздо хуже. Гораздо. Не нужно обладать большими аналитическими навыками, чтобы предсказать, что было бы на севере. Реши Старк судить Болтона. Ты только что не допустил гражданской войны, лорд Старк. Подкрепил решение сюзерена Рон. Я знаю. Эдгард посмотрел на уложенное на стол тело Станниса Баратиона, младшего брата покойного лучшего друга. Он выдохнул сквозь зубы и ушел прочь. «Ты мне должен, лорд Болтон», — счел необходимым уведомить Болтона Рон. «Я никогда не забуду об этом», — хладнокровно ответил Руси. Рон направился в строящуюся крипту. Рабочие сейчас спешно вычерпывают разрыхленную землю. Рон же продолжил вырезать из обсидиана саркофаг. Про короля ночи забывать нельзя, а он поднимает мертвецов. Обсидиановый саркофаг не позволит его магии поднять тела. Рон сейчас испытывал боль, не физическую, но лучше бы физическую. Щемящее чувство в душе, словно оторвали ее часть. Только сейчас Рон понял, насколько аша была ему дорога. Так как их пожертвовали какому-то проклятому демону, вернуть их уже не удастся. Даже если бы он мог, но мертвое не оживить. Два жреца из трех и почти целая жрица сейчас живы и относительно здоровы. Они сидят в отдельных камерах, и когда Рон закончит с саркофагом, их ждет долгая и незабываемая жизнь. Через 6 часов работы, саркофаг был готов. Копатели уже закончили работу, Рон без мыслей в голове обточил телекинезом стены, сгреб и вынес остатки земли, обложил стены, пол и потолок крипты базальтовыми камнями. В этом состоянии бездумия, Рон работал словно автоматон, механическими движениями облив кровью стены. Он единым действием склеил стены в монолит, поместив саркофаг внутрь. Рон поднялся по ступенькам наружу. Самым тяжелым было занести тело внутрь. Он не использовал магии, неся их на руках. Слезы против воли текли по его лицу. Он с дрожью в руках положил тело в саркофаг. Остатки самоконтроля были утеряны. Рон разрыдался, осев возле саркофага. Поднявшись и смахнув слезы, он в последний раз посмотрел на закрытое саваном лицо Аши. «Прощай, моя любовь», — сказал он, накрывая саркофаг крышкой. Пошатываясь, Он вышел на улицу. Невидящим взглядом окинув собравшихся подданных, он сказал: «Я буду в темнице. Не отвлекать. Золотая империя идти. Город Инь. 301 год. 2 месяц. 4 день. Пекло». Тирион глядел на людскую толщу, которая хаотично двигалась у него перед глазами. «И как мне преодолеть эту толпу?» Ему нужно было во дворец императора, но через этот муравейник карлику пройти просто невозможно. «Господин, мы можем провести вас, окружив коробочкой», — предложил командир отряда, выданного отцом в сопровождение. «Давайте, иного выхода я не вижу», — согласился Тирион, представив эту формацию и комфорт передвижения. «В этом городе живут миллионы. Какая же у них должна быть армия? Многие сотни тысяч, а может и миллионы. Город-то может быть не один. Согласно сведениям, собранным мейстерами, в джунглях может проживать неизвестное количество людей. Они кормят ИТИ, они снабжают ИТИ золотом и полезными минералами, но они же и губят имперских жителей. Ужасные и смертоносные чудовища таятся среди густых зарослей, не оставляя беззащитным путешественникам и шанса на выживание». В размышлениях Тирион вполне спокойно добрался до Золотого дворца. Это было высокое и величественное здание, словно изготовленное из золота. При приближении оказалось, что это просто желтый камень со, скорее всего, вкраплениями перита, блестящий на солнце словно золото. Во дворце было прохладно, несмотря на тысячи снующих туда-сюда людей с пергаментами. Видно, что люди занимаются серьезной работой, так как не удалось остановить хотя бы одного. Переводчик, нанятый в Квохоре, вклинился в толпу и выхватил одного наименее занятого работника имперской канцелярии. После непродолжительной беседы выяснилось, что можно было не плыть в такую даль, на прием к императору. «Вон в том окне можно зарегистрироваться», — охотно сообщил спешащий куда-то итиец. «Только очередь на год и 3 месяца вперед. Мы не обычные итийцы, мы представители могущественного государства из Вестероса», — сообщил ему через переводчика Тирион. «Тогда вон в то окно, там очередь для варваров. Примерно 4 года ожидания и вы скорее всего сможете попасть на прием», — поделился итиец. «Что? Но...» Тириона потрясло услышанное. «Варвары, господину не следует гневаться. Золотая империя считает варварами всех, кто проживает на западе», — объяснил переводчик. «Пекло поглоти». Тирион вздохнул в бессилии. «Хорошо, спроси, а к другому императору такая же очередь?» Переводчик задал вопрос. «Никогда не упоминайте другого императора. Император только один», — ответил итиец. «Не могу говорить больше. Надо уходить». Тирион проводил недоуменным взглядом умчавшегося куда-то итийца. «В Вестеросе так разговоры не ведут. Уход от разговора бегством считается оскорблением. Безумие. Безумный город. Безумная страна», — заключил он. «Что же делать? Если господин прислушается к моему совету, то следует идти в Кивоу», — вдруг произнес переводчик. Переводчика, кстати, звали Го. Он был урожденным итийцем, родители которого бежали в Квохор. Низенький мужчина около 30 лет, с желтоватой кожей, узкими глазами и редкой бородкой, облик, с которым в этом городе можно затеряться. «Здесь все такие. Что за Кивоу?» — не понял Тирион. «Дом с продажными женщинами, господин», — попытался передать смысл Го. «Вот это мне нравится», — рассмеялся радостно Тирион. «Ты хорошо смекаешь в лечении разбитых итийскими императорами сердец, бордель. Запомни это слово, раз едешь в Вестерос. Следует знать, что Тирион не нанял Го, он его купил. Как-то так получилось, что Го попал в долговую яму и попал в рабство. Но ему повезло знать язык высокого неба, общий язык, валерийский и дотракийский. Он показался полезным для Тириона и пока что с лихвой оправдывал 80 золотых драконов, потраченных на него. В процессе Тирион брал у него уроки валерийского и языка ИТИ, то есть высокого неба. И это тоже там можно, но туда приходят капитаны наемников. Улыбнулся традиционно неуверенной улыбкой Го. «Вы же нуждаетесь в наемниках, господин?» «Да, но...» Тирион снисходительно усмехнулся. «Мне нужна не тысяча, мне нужны десятки тысяч. Есть там такое, господин?» Кивнул переводчик. «Неужели это, наверное, самые крупные отряды? Их небось 1-2, опасаясь спугнуть удачу, осторожно уточнил Тирион. «Минимум, господин», — подобрал слово Го. «Значит, решено». После глубокого вдоха произнес Тирион. Он повернулся к командиру отряда. «Колин, крепись, мы впервые в истории Вестероса идем в бордель не за девками и вином, мы идем туда за вооруженными продажными мужиками». Кивоу — утонченная золотая лань. Вечер. Глинобитное двухэтажное здание было битком набито народом. стражники, ремесленники, чиновники, торговцы, здесь были все представители города, и далеко не все из них были мужчинами. «И где искать наемников?» – спросил у Готерион, пропуская мимо свинью на поводке. «Это то, о чем я подумал. Не знаю, господин», – признался Го, – «но это точно не порицается обществом Золотой Империи. Надеюсь, их не подают затем в качестве блюд». Тирион содрогнулся. «Даже для беса это слишком. Так, вон те четверо точно наемники», — указал тон на сидящих за столом хмурых мужиков в кожаных доспехах и приетейских мечах. «Не советую приближаться к ним, господин», — покачал головой Го. «Это не наемники, это охотники за головами с императорским мандатом. И что это значит?» — не понял Тирион. «Они могут убить любого, похожего на людей в розыскных листах, господин», — объяснил Го. «Я точно не похож ни на одного этийца», — хохотнул Тирион. «Господин, изображения такие нечеткие». Го виновато улыбнулся. «Императорский мандат защитит их от уголовного преследования, поэтому они могут убить любого безнаказанно». «Это что, дорогой бордель?» — уточнил Тирион, представив власть этих людей. «Самый, господин», — охотно ответил Го. «И как же нам найти нужных наемников?» Тирион накинул взглядом огромный зал. «Нужно спросить Кивоуфонд». Го указал на дородную женщину в дорогой одежде. «Это кто-то вроде бордельной маман?» — уточнил Тирион. «Не знаю, кто это, господин», — закивал головой переводчик. «Есть у них особенность. Кивки означают отрицание, а отрицательные покачивания означают согласие. Но вот эта знатная женщина знает всех наемников, которые сюда заходят». После согласия Тириона, Го подошел к Кивоуфонд и поклонился ей в пол. Они говорили, Го время от времени гнулся в поклоне, Кивоуфонд несколько раз показывала на Тириона, отрицательно качала головой, затем что-то выговорила Го, тот сжался, начал биться головой об довольно-таки чистый пол. Тирион же все это время терпеливо ждал. Наконец, Го еще раз упал и ударился головой об пол, отполз задом к Тириону и встал перед ним. «Она согласна дать рекомендацию о вас пяти наемным отрядам, господин», — заговорил Го, морщись, потерев лоб. «Но...» Тирион знал, что без «но» не обойдется. «Пять ночей, господин», — сказал Го. «Пять ночей что?» — подбодрил его Тирион. «Она хочет пять ночей с вами, господин», — замявшись, ответил Го. «Со мной?» — Тирион с недоверием ткнул себя пальцем в грудь. «Но, почему?» — он внимательно изучил пожирающую его взглядом упитанную этику. «Господин, ваша внешность экзотична в этих краях, к тому же вы...» Го опять замялся. «Карлик?» — предположил Тирион. «Да, господин. Не сочтите за оскорбление, господин», — начал оправдываться Го. «Давай переговорим с ней о моих условиях». Тирион подмигнул ошалевшему Колину. «Смотри, как далеко я готов зайти, Колин. Приходится трахать женщин в борделе, чтобы заполучить себе армию». Пять дней спустя, что мог Тирион сказать о прошедших пяти днях? Пока отряд сопровождения прозябал на кораблях, Тирион обитал во дворце, который Сиуи, Кивоуфонд утонченной золотой лани, почему-то назвала загородным домиком. Если у нее загородный домик такой, то страшно представить основное жилище. Красный замок покажется крошечной кельей молчаливых сестер. Еще, Тирион впервые спал с женщиной ради дела, можно сказать, ради будущего рода Ланнистеров. Не в том смысле, касающемся естественного воспроизводства рода, но касающегося его выживания. Хотя стоит знать, что на четвертый и пятый день Сиуи велела совсем забыть о безопасности. Тирион, настоящий мастер своего бесовского дела, практически не устал за этот пятидневный марафон, а вот Сиуи совершенно обессилила и смотрела на него совершенно другими глазами. Это полная этийская женщина, с белоснежной кожей, глубокими черными глазами, антрацитово-черными волосами и сочными телесами, уже не казалась Тириону непривлекательной, но он был опытен в таких делах, поэтому сумел взять под контроль свою слишком легкую влюбчивость. Языковой барьер совершенно не мешал, они прекрасно понимали друг друга, не говоря ни слова, хотя иногда приглашали Го, чтобы прояснять некоторые эпизоды непонимания. Сиуи назвала пять самых перспективных отрядов, которые могут взяться за контракт, но она предупредила, что они, скорее всего, откажут. В общем, не жалел Тириона впустую потраченных пяти днях, так как почерпнул у своей временной любовницы много полезных сведений и на практике применил навыки владения языком высокого неба, почерпнутые у Го. На пятый день Сиуи расщедрилась, пригласив своего хорошего знакомого, Понну, главного водителя отряда серебряных тигров, который разводил долгие политесы, хвалил Сиуи, подарил ей дорогой шелковый халат, но отказался браться за контракт, ссылаясь на занятость в отражении налетов джохо-сангайских кочевых племен. Тирион здесь не так давно, но даже он знает, что идти давно уже не отражает налеты кочевников, предпочитая укрываться за высокими городскими стенами, жертвуя деревнями и крестьянами. Наемники там давно не нужны, поэтому это лишь жалкая отговорка. Понну откланялся, троекратно вознеся хвалу красоте и хозяйственности Сиуи. В итоге, 5 дней приятного времяпровождения в обществе радушной пышнотелой хозяйки закончились, Тирион был вынужден откланяться, получив приглашение приходить еще. Визиты к главным водителям наемничьих отрядов, ожидаемо, закончились ничем. Они ломили фантастические цены в миллионы золотых драконов, или в сотни тысяч золотых печатей, если конвертировать в местные деньги. Причина была одна – драконы Диенерис Бурерожденной. Идти сталкивались, исторически не так давно, с армией Валерийской Республики, и результаты занесены в многочисленные исторические очерки по тактике и стратегии. Стратеги прошлого решили, что воевать с таким противником бессмысленно. Современные итийские полководцы причин не верить ни таким уж и древним стратегам не видели, поэтому считали поход, в котором отряд будет сожжен драконами, самоокупаемым только в случае предварительного возмещения двукратной фактической стоимости, а по завершении выплаты однократной стоимости. Отсюда и фантастические цифры. В Ити совсем нечего ловить, никому здесь не нужен Вестерос. Господин, обратился Гок Тириону, горестно поглощающего один кубок вина за другим. Позвольте говорить, позволяю. Пьяно разрешил Тирион. Есть еще одно место, где можно получить искомую мощь. Го говорил неуверенно, словно сомневаясь в собственном решении поднимать эту тему. И где же? Слегка заинтересовался Тирион. В его голове крутились мысли, что можно плюнуть на Вестерос и поселиться у Сиуи, которая явно, судя по горячей сцене прощания, затаила в душе какой-то неравнодушный огонек к Тириону. Может, пока драконы грызут друг другу глотки, отец подсуетится и армия не понадобится? Если подняться по реке Пак на север, можно в течение нескольких месяцев, по дороге древних императоров, пройти сквозь джунгли и добраться до Тицуи, где традиционно много разношерстных наемников из различных местных мини-государств, объяснил обстоятельно Го. Они не ведают о сложности войны против драконов, да и возьмут не так уж и много, больше обойдется их доставка через море. Господин, откуда ты это вызнал? Удивленно спросил Тирион. Пока вы, господин, были с визитом у госпожи Сиуи, я тоже собирал информацию, скромно ответил Го. Отлично, похвалил слугу Тирион. Не жалею ни об одной затраченной на тебя монете. Давай направимся в твой Тицуи. Месяц спустя, джунгли идти, пекло, пекло, пекло. Тирион, шустро переставляя ноги, мчался сквозь джунгли, почти не разбирая дороги. Все пошло совсем не по плану. Путешествие, поначалу довольно спокойное, закончилось нападением на их отряд Василиска, который перегрыз глотку Колину, а затем забрызгал своим ядом еще десяток солдат. Зверя сдюжили, порезав на ингредиенты, тем более он оказался раненым и обезумевшим от боли, что объясняло безрассудную атаку на отряд из 200 человек. Пережив нападение, они прошли еще несколько сотен лик и нарвались на засаду местных полосатых саблезубых тигров. И их не сравнить с эссосскими тиграми, нет. У этих были клыки как сабли, сами они были большими и быстрыми, ломали тела неплохо бронированных и вооруженных солдат ударами лап. Надо было оставаться в Вестеросе. Убили бы и убили. Но не так, на бегу, лихорадочно прощался с жизнью Тирион. Если бы тигры не остались пировать на останках отряда, Тирион бы не пробежал и мили. Сейчас же он успешно несся сквозь кусты и молил семерых о спасении. Надежды было мало, но, кажется, его молитвы услышали. Откуда-то сверху упала веревка, за которую Тирион и схватился. Его тут же подняло наверх, на какую-то площадку из бревен. В грудь уперлось копье с наконечником из очень паршивого железа. «Ты за императоров?» — спросили его на языке высокого неба. Глава 16. Договор. Почему? Рон по инерции задавал себе этот вопрос каждое утро, в которой находил силы встать с кровати. Он бродил по словно опустевшей крепости, терзаемый душевными муками, думая о том, как могло бы быть, тем самым причиняя себе еще больше боли. Он будто специально мучил себя, будто наказывал. Может, он заслужил все это, но в чем провинились Аша и нерожденный ребенок? В чем их вина? Из красной жрицы он вытянул все, вообще все, что она только знала. Эрглор далеко не так всесилен, как хотят показать его жрецы. Он скован, заперт в пекле, это какой-то параллельный обычному миру план тюрьма, куда Эрглора заточили в незапамятные времена. Барьер за сотни тысяч лет прохудился, огненный демон получил связь с обычным миром, чем пользовался на протяжении тысячелетий. Он проникал в умы людей, создавая собственный культ, пудря им мозги чудесами, насылая видения, заставляя верить в собственную божественную реальность. Он действительно был, но далеко не богом. Вообще, богов, такими как их понимают маглы мира Рона, не существует. Есть сверхсущности, они не следят за жизнью людей, они контролируют существование вообще всего во Вселенной. То есть, продолжение существования Вселенной, работа бога. Это маги установили давно и точно. Этот бог не откликнется на молитвы, не отреагирует на проклятия, не накажет за несоблюдение каких-то ритуалов. Тем не менее, установлено, что некая энергия уходит от верующих в бога маглов и магов, питая это всеобъемлющее сверхсущество, то есть гипотетически оно получает какую-то пользу от людей, а значит люди все же что-то меняют во Вселенной. Но маги же не такие, они не любят терять что-то впустую, поэтому решили поклоняться давно почившему мертвецу, Мерлину, и истово ненавидеть давно почивших мертвецов, Моргану, Мордрида. Но, помимо этого, есть еще и вполне реальные вселенские паразиты. Не в том смысле, что они вызывают зуд в паховой области или переносят различные инфекции. Нет, это паразитища. Маглы называют их демонами, но суть от этого не меняется. Они, паразиты, сосущие непонятную и плохо изученную энергию веры, производимую людьми. Есть несколько теорий касательно этой энергии, одну из которых Рон принял за рабочую. Это энергия реальности. Чем больше и сильнее люди, неважно какие, верят, что что-то существует, то это со временем действительно станет существовать. От веры триллионов живых существ, Вселенная становится реальнее, расширяясь и порождая новые миры. Демоны же возникают из пустоты и используют свою реальность в личных целях. Ну как личных, они всегда что-то преследуют, какую-то цель. Текущий мир, в котором сейчас существовал Рон, привлек когда-то давно двух демонов, причем совершенных антиподов. Великий Иной, демон холода и пустоты, его сверхцель неизвестна. И Эрглор, демон огня. Великого Иного априори местные считают темным богом, а Эрглор тысячелетиями создавал себе репутацию в меру доброго божества. Эта парочка вместе сосет энергию, щедро поставляемую аборигенами, не вмешиваясь в дела совсем уж мелких сошек вроде Черного Козла или Многоликого. У тех тоже мало власти в текущем мире, но в отличие от Эрглора, их силы никто не ограничивает, а вот высвободись Эрглор полностью, мир в мгновение ока превратится в огненный план. Люди, верящие в Красного Бога, сами того не ведая, приближают конец этого мира. Есть еще много мелких богоподобных формирований, например старые боги. Они не боги, это души десятков тысяч поколений детей леса, слившиеся воедино. Они не имеют особой власти, способные лишь наблюдать и ограниченно вмешиваться в дела живых, щедро выделяя магическую энергию, продуцируемую сотнями миллионов вечных душ. И эти вот старые боги наиболее безопасны. Они не влияют на Рона, не лезут в его жизнь, рассеивают вокруг магическую энергию, а Рон расширяет богорощи и сохраняет жизнь последнего поколения детей леса. Это даже не сотрудничество, это симбиоз, весьма взаимовыгодный. А Эрглор так не работает. У него для каждого живого существа, когда-либо родившегося в этом мире, есть своя судьба. Для каждого, но не для Рона. Вот в чем ответ на вопрос. Почему энергия от души нерожденного ребенка из иного мира выделилась немерено? Эрглор был готов пожертвовать любым количеством жрецов, людских жизней и побочных ветвей своего плана ради этой энергии. Бесценная прорва энергии для учитывающего и контролирующего почти все. Большущий соблазн, которому он просто не смог противиться, он все-таки демон. Возможно, это продвинуло его очень далеко в деле высвобождения, но в Вестеросе он себе все испортил. Но демон не может контролировать жизнь Рона. Он не может влиять на него, реакция Рона для него непредсказуемая, так как он иномирное существо. Переменная ха. Везде, где проходит Рон, рушатся планы Эрглора. И сейчас, когда Рон физическими пытками выпотрошил разум Кинвары, Эрглор ничего не может поделать, все еще слишком слабое влияние на этот мир, несмотря на гигантский приток энергии. И оно таким будет еще многие тысячи лет, ведь прочность его тюрьмы слишком велика. Но демон берет не грубой силой, а продуманным, практически непогрешимым планированием. Кинвара, как и любая жрица или жрец, прошедший посвящение, знают истинную суть Эрглора, который предельно правдив с ними в этом вопросе, но загадочно помалкивает об их конечной роли. Чтобы оставалась интрига, Рон теперь знал об этом всем. Секреты Красного Бога, не секреты для Рона. Только вот что делать с этой информацией, он не знал. Кинвара была еще жива. Она лишилась большей части тела, у нее больше не было рук, ног, которые Рон отрубил ей самым тупым колуном из имеющихся. 3 месяца истязаний, Кинвара напоминала иссушенную мумию, огонь в ее глазах погас, она уже давно не кричала, так как больше не могла. Определенную роль в этом сыграл амулет с красным рубином, который он сорвал с нее, она тогда разом постарела лет на 30. Жрецы слишком сильно зависят от своего демона. Сегодня был особенный день. У Рона был неплохой запас касторового масла, которое он использовал как смазочный материал в некоторых механизмах. В этом-то масле он сегодня и утопит Кинвару. «Твои мучения закончатся сегодня». С этими словами Рон погрузил голову Кинвары в масло. Инстинкты все еще вынуждали ее биться в конвульсиях, цепляться за жизнь. Через минуту все было закончено. Рон вытащил труп жрицы из бадьи и принес ее к камину. Бросив ее в огонь, он уселся перед ним. «Демон!» — позвал он, когда труп жрицы взялся огнем. «Я знаю, что ты меня слышишь. Ты нанес мне ущерб, а я не умею прощать. Ради сиюминутной выгоды ты пожертвовал своим будущим». Пламя яростно всколыхнулось, на Рона это не произвело впечатления. «Ты дал мне цель, демон», — поделился Рон, зло улыбаясь. «Я уничтожу твой культ в Вестеросе. Каждый жрец, ступивший на этот континент, будет убит. Я разрушу твои храмы, принесу в жертву старым богам всех твоих жрецов, оскверню каждую реликвию, которую ты только мог наделить своей силой. А затем настанет очередь Иссоса. Даю тебе слово». Рон встал на ноги. «Затем я возьмусь за остальных тебе подобных», — пообещал Рон. «Но ты этого уже не увидишь». Поток пламени из его руки испепелил остатки тела жрицы, лишая демона даже тех крох энергии, которые Рон пожертвовал ему, чтобы вызвать. Боль от потери никуда не делась, но Рон полностью себя контролировал. Стало легче, немного. Сейчас он закончил с Кинварой, 2 ее помощника загнулись еще 2 месяца назад, не выдержав пыток. Рон казнил их с помощью питья. Насильно наполнив их водой, он заставил их желудки лопнуть. Кинвара видела результаты и вытекающую из лопнувших животов воду, поэтому следующая пытка действовала на нее многократно более эффективно. Рон использовал старинную пытку испанской инквизиции, совершенно физически безвредную, но чрезвычайно эффективную. На лицо Кинвары он навязал ткань, положил ее в горизонтальное положение и поливал ротовое отверстие водой. Уже через час такой пытки она готова была рассказать все, и рассказала, но пытка не прекратилась. Через неделю ежедневного утопления Рон снова допросил ее и слечил показания с результатами предыдущего допроса. Раз в неделю, в течение 2 месяцев, до тех пор, пока она не сошла с ума. Когда стало ясно, что информация максимально правдива и ничего больше из Кинвары не вытянуть, Рон решил ее сжечь и передать сообщение Эрглору. Сообщение доставлено. Теперь настала пора браться за север. Руси сказочно не повезло, так как теперь он владеет даром, которым его облагодетельствовал Старк. Эддард имеет репутацию честного и справедливого человека, но вот награды дарит очень хитро. Замок Дредфорд не пострадал от налетов вольных, чего нельзя сказать о его деревнях и селах. Озверевшие людоеды, которые выбрали это направление, буквально сожрали крестьян и пожгли их жилища. Даже земли Карстарков не так сильно пострадали. У Руси нет людей, чтобы осваивать дар, ему бы умудриться скопить запасы к надвигающейся зиме. Очень болезненная награда досталась Болтону. Еще и сынок его бастардский совсем не радует отца. Единственное его развлечение – охота на разрозненные группы вольных людей. Даже по меркам Рона, который буквально только что сжег в камине человека и угрожал демону, Рамсис Ноу – больной ублюдок. Лорды задают вопросы, многим не нравятся результаты творческой деятельности бастарда, которые встречаются в лесах. Но это все проблемы Руси Болтона, не Рона. «Мой лорд, разрешите?» Осторожно постучал в дверь Квайн. «Заходи», — дал разрешение Рон. Джон Сноу спрашивает, как будем разбираться с проблемой великанов. Спросил Квайн, войдя в помещение. «У меня освободилось время, пусть назначит им встречу в южной богорыще Волчьего леса, через 3 дня», — ответил Рон. «Но, как?» — удивленно спросил Квайн. «Кто-то из моржовых бивней может знать древний язык, пусть возьмет из них переводчика». терпеливо объяснил Рон. Великаны были небольшой проблемой, которая сейчас обретается в его части Волчьего леса. Их 300 с чем-то, но они не лезут в селения и не нападают на людей, лишь пасут своих мамонтов на пахотных полях, что сильно вредит урожаю. Остановить их крестьяне не могут, но Рон не хотел отвлекаться от допроса Кинвары, поэтому отложил проблему на будущее. Будущее наступило. Великаны представляли из себя высоких созданий ростом от 10 до 14 футов, покрытые шкурами, пользующиеся развитыми каменными орудиями труда один, в целом миролюбивые, но способные впадать в ярость в любой непонятной и потенциально опасной ситуации, совсем как их питомцы, мамонты. Пока Джон Сноу будет выполнять поставленную задачу, Рон собирался проверить промышленность Рвакейлин. Последнее нововведение, которое он внедрил в производство стали, механический молот. Их пока что всего 5, но даже в таком количестве они создали непреодолимый отрыв от остальных мастеров этого мира. В качестве привода используется мускульная сила. Колесо привода могли крутить как 8 человек, так и 2 лошади. Можно было и на магии все это устроить, но Рон не хотел приучать своих людей к простому и очевидному решению. Если больше не будет магов, что тогда? Это не значит, что он не укрепил сам привод рунами. Этот молот будет работать десятилетиями, как и многие другие вещи, к которым приложил руку и кровь Рон. Молот весил порядка тонны, качественно выбивал искрицы шлаки, поэтому сталь выходила приличная. В форпосте теперь, без участия Рона, изготавливали большую часть продукции, которой уже прославился Рвакейлин. В качестве авторского клейма использовали герб Уизли, который представлял из себя 2 скрещенных меча и череп в каске броди. Герб Рон придумал еще в первые дни своего лордства, сейчас воспоминания о тех днях причиняли боль. Тогда с ним была Аша. Вспоминая о гербе, следует вспомнить и о девизе «Сверх пределов» или «Плюс ультра», если на латыни. Рон всего полгода назад рассчитывал, что со временем создаст могучую империю, поэтому девиз одной из успешнейших держав его прошлого мира показался вполне уместным. Прожить он рассчитывал лет 500, разработав способ надолго продлить жизнь Аши. Несбывшиеся наивные мечты. Возвращаясь к металлопромышленности, с беспокойного юга в город Лондон перебрались сотни мастеров различных направлений. Кузнецов и сталеваров Рон поселил в форпосте, где они совершенствовали технологию производства стальных изделий, пользуясь новшествами, щедро поставляемыми Роном. Теперь инструменты и оружие разъезжаются по всему свету, принося серьезнейшие деньги, которые Рон собирался использовать для увеличения собственного могущества. Доспехи не продавали, складируя их в арсенале. В настоящий момент готово 75 комплектов латных доспехов из обычной закаленной стали, без рунного укрепления. Доведя число комплектов до 5000, Рон собирается начать вооружать ими собственную армию, которой воспользуется, когда придет король ночи. В открытом поле с ним он драться не собирается. Он не дурак. Север однозначно падет под натиском ортвихтов, а Рвакейлин станет непреодолимой преградой, за которой укроется человечество. Если Рон победит в этой войне, настанет черед культа Эрглора. В Вестеросе не останется ни одного почитателя этого демона, даже тайного. Рон об этом позаботится. Для личной защиты, чтобы не подохнуть внезапно и бесславно, Рон изготовил полные латные доспехи. Черная броня, покрытая рунами укрепления и облегчения, способна защитить от выстрела из тяжелого арбалета с близкой дистанции. Поговаривают, что у некоего Иурона Грейджея, законноизбранного лидера железнорожденных, есть доспехи из валерийской стали, которые уже признаны экспертами как непробиваемые. Рон хотел бы заполучить их, и кажется, скоро появится такая возможность, так как дозорные на прибрежных вышках уже сообщали об усилении активности железнорожденных, которые разведывают обстановку на предмет королевского флота, уже ушедшего вместе с армией к новому королю. После смерти Станниса, его верная армия хотела начать штурм Рвакейлин, но Рон испепелил землю перед их лагерем и за лагерем. Далее были переговоры, которые закончились тем, что Рон пропустил армию на юг, напутствовав больше не возвращаться. Флот, разумеется, тоже оставил западное побережье, направившись в королевскую гавань, присягать королю. Железнорожденные теперь не связаны ничем, поэтому сейчас все зависело от решения Эддарда Старка. Присягнет очередному королю, можно ожидать возвращения королевского флота обратно, тогда никаких налетов не будет. Решит стать самостоятельным королем Севера, железнорожденные будут иметь формальный повод совершать налеты на побережье, якобы борясь так с изменниками. С флотом Рон собирался разобраться чуть позже, пара идей в голове уже есть. Багрыща в волчьем лесу. «Что он говорит?» – спросил Рон у седой Альви, вольной женщины из моржовых бивней, владеющей древним языком. Седая Альви выглядела крошечной на фоне самого большого великана из присутствующих. Здоровенный седой великан, покрытый мамонтовыми шкурами, сидел на валуне и что-то говорил ей. Сама седая Альви была одета в зеленое крестьянское платье, а ее одичалом прошлом напоминали лишь шрамы на лице и характерный своенравный взгляд, совершенно не встречающийся среди крестьянских женщин. Рон немного переговорил с ней, поэтому манеру общения с великанами и ее особенности уловил. «Мег могучий требует договора», — перевела вольная. «Какого договора?» «Магического», — уточнил Рон. «Да», — перевела тягучие слова матерого великанища Альви. «Закрепим на камне, или достаточно будет пергамента?» Рон посмотрел на великана, опершегося рукой на ствол дерева, который использовал как дубину. «Глупый вопрос. Конечно же на камне». Рон выдернул первый попавшийся валун из земли и рассек его с четырех сторон, сформировав прямоугольную плиту. «Я даю вам землю». Начал Рон высекать на камне слова. «Я даю вам защиту. Требую повиновения». Альви переводила, а Мег могучий кивал. «Что он готов предложить мне?» — спросил переводчицу Рон. Великан помолчал несколько минут, обдумывая слова Рона, переведенные седой Альви. «Он предлагает верность и силу. Требует справедливости», — перевела старая вольная. Рон высек слова на камне. Великан поднялся с валуна и указал Альви на высеченные слова. Та перевела. Далее он подозвал самого щуплого из великанов, и тот начал выцарапывать что-то на другой стороне камня. «Что он там написал?» — спросил Рон. Альви прищуренно всмотрелась в слова древнего языка. «То же, что и вы», — ответила она. «Хорошо», — кивнул Рон. «Как проходит магический ритуал?» «Кровь и слова», — коротко ответила старая Альви. Великан надрезал ладонь каменным рубилом и обмазал кровью свою сторону камня. Рон вздохнул и рассек свою ладонь и сделал то же самое, что и великан, но с другой стороны. Великан приложил руку к камню и заговорил нараспев. «Этими словами он скрепляет нерушимый договор», — перевела Альви. «Этими словами я скрепляю нерушимый договор», — произнес Рон, делая то же самое. Показалось, будто камень ненадолго нагрелся. Скорее всего, показалось. Не произошло никакого волшебства, ярких вспышек, не явилось святого духа хранителя великанов, просто письменный договор, скрепленный кровью. Нарушать его Рон не собирался, так как уже успел выяснить, что великаны будут следовать букве и духу договора только до тех пор, пока он делает то же самое. Такие вот они существа. «Раз уж мы договорились, то пока ожидайте, я приду за вами». Рон развернулся и зашагал к лошадям. Двумя милями восточнее Рвакилин. Рон разметил место под будущий замок в двух милях к востоку от Рвакилин. В случае нападения какого-то не слишком принципиального противника, будет кому встретить пытающихся обогнуть крепость с востока. Ввиду того, что великаны обладают большой физической силой, Рон уже в пути продумывал, как можно это все использовать. А что если соорудить здоровенные арбалеты из укрепленной рунами стали и железноствола? Главная проблема с ними во взведении, а у великанов особых трудностей с этим возникнуть не должно. Вопреки распространенному мнению, великаны не тупы как пробки, с интеллектом у них все в порядке, поэтому они легко смогут освоить такую несложную механику. Подобрать оптимальную конструкцию время есть, а если заселить их в будущую крепость и соорудить подземное сообщение с Рвакилин, то можно снабжать их бесперебойно и без особых рисков, а также высылать в случае чего оперативную подмогу. Придется, конечно, попотеть, но зато какие оборонительные перспективы. Перспективы. Ради Ковайчева. Рон замер, бездумно глядя себе под ноги. Он никогда не сможет забыть Ашу. Абсолютная память не позволит. Нет, я не хочу забывать, — подумал Рон. Он поднял взгляд и продолжил размечать конструкцию будущей крепости. Стены будут 200 футов, а сама крепость будет квадратом со стороной в половину мили. На стенах будет 6 больших артиллерийских башен, потому что те баллисты, которые он собирается установить, следует классифицировать как артиллерию. Рон уже ходил здесь когда-то, изучая местность на предмет земледельческой ценности. В принципе, эту местность можно осушить, только нужно покончить с подводными источниками воды. Будь здесь поблизости Багрыща, Рон банально прорыл бы канал в сторону побережья, а откуда уже нельзя, докопали бы обычные люди с лопатами. В принципе, скоро здесь будет Багрыща, поэтому все это осуществимо. Еще здесь будет поставлен специальный просторный загон для мамонтов, поэтому важно обеспечить их соответствующей кормовой базой. Местная почва, если ее осушить от болот, будет очень плодородная и прекрасно подойдет для пропитания определенного числа мамонтов. Хотя, Рон честно прикинул будущее мамонтов, им конец в текущих условиях. Долго кормить их эта земля не сможет, именно поэтому великаны вынуждены постоянно кочевать по застенью. Но если смотреть на них как на оружие, тогда будет вполне оправдано их снабжение за счет бюджета Рона. Если навешать на них броню, снабдить бивни обсидиановыми шипами. Может, с этого и следовало начинать? Спросил себя Рон. Что начинать, милорд? Спросил Квайн. Мамонты – это оружие. Пространно ответил Рон и продолжил размечать местность. Ров Килин. Неделю спустя. Милорд, мы выслали оперативную группу для отражения налета населения рыбачья. Сообщил Джон Сноу, командир личной армии Рона. Как показало время, лидерские качества у него есть, а тактики и стратегии его хорошо обучили в Винтерфилле. В тот раз он плохо показал себя только потому, что достались ему отборные дебилы, которые понимали только телесные наказания. Рон им их предоставил с лихвой, и они, переосмыслив много вещей, влились в общий коллектив его личной армии. Сейчас Джон демонстрировал отличное ориентирование на местности, грамотное управление разведкой и умение производить эффективный охват набегающих железнорожденных. Почему они нападают? Так это не нападение, это набеги. Эурон Грейджой совершенно ни при чем, как он утверждает в ответных письмах, просто ребята решили растрясти жирок и, вопреки указаниям законноизбранного правителя, собирают небольшие кооперативы и рвутся на побережье. Формально это бандиты, и Рон использовал эту формальность. Вдоль южного и северного берегов Соленого Копья теперь стояли сотни каменных колов, на которых сидели десятки пойманных живьем железнорожденных. Это ведь обычные бандиты, а значит, владелец земли, на которую они совершили налет, имеет право распоряжаться ими как хочет, кроме продажи в рабство. Конечно, колы в список запрещенных манипуляций не входили. Теперь, каждый раз входя в Соленое Копье, бравые железнорожденные будут видеть колы со своими менее удачными коллегами. Пока что эффекта не видно, но он точно проявит себя в будущем. Недобрая репутация этой части побережья заставит остальных выбирать места менее опасные. Кстати, непонятен статус Эурона Грейджея. Он вроде как обычный лорд, но пленные почему-то называют его морским королем. Неужели решил стать независимым? Рон, размышляя о делах железнорожденных, сидел на балконе пятого этажа и пожевывал сушеные абрикосы, доставленные из Дорна. Милорд, запыхавшийся мистер Сервик, сообщение из Винтерфилла, максимальной важности. Рон развернул письмо, брови его слегка дернулись, а затем на лице проявилась кривая ухмылка. Старк, Старк, Старк, покачал он головой. Неужели решился наконец? Мистер, пишите ответное письмо. Я готов присягнуть новому королю Севера. Выезжаю завтра же. Примечание. 1. Решил использовать сериальную версию великанов, а не книжную. Почему? Мне больше по нраву великаны, которые пользуются здоровенными луками и дубинами. Ну согласитесь, обычные йетти, это скучно и малоперспективно. Глава 17. Карликовый лев. Ты за императоров? Повторил вопрос низкорослый парень в бамбуковом доспехе. Нет, ответил осторожно Тирион. Что ты забыл в джунглях? Задал следующий вопрос парень. Я, ходить, нет, путить, снова не то, я путешествую в крепость, нет, в город, да, в город, Тицуи. Подобрал нужные слова Тирион. Ты не доберешься до Тицуи. Недобро усмехнулся парень. Я знать, спасибо, закивал ему Тирион. Зачем пошел в джунгли? Повторил вопрос парень. Погулять. Адреналин давал выход, поэтому Тирион был дерзок, возможно, излишне. Хочешь убивать, убить, не тратить время. Парень и его узкоглазые приятели рассмеялись. Кажется, они восприняли его сарказм и дерзость за шутку. Ты понравился людям. Парень подошел и потрепал Тириона по голове. Пойдешь с нами. Тириона провели по висячему мосту на другую площадку, к другому дереву, где располагалось целое поселение. Его обыскали, забрали все вещи и обувь, а затем затолкали в какой-то сруб без окон и заперли. Очень хорошо, что они не стали лезть в область промежности, так как там в штаны был вшит короткий ножичек, прибереженный как раз на такие случаи. В темноте не видно было низги, кромешная тьма. Под кроной так было не особо светло, но в таком помещении не видно было абсолютно ничего. Это явно не случайно, господин, раздался тихий голос переводчика. Го, Го, ты здесь, воскликнул Тирион. Тише, господин, попросил его переводчик. Мы попали в руки людей Хикамики. Это еще кто? Не понял Тирион. Народ, коротко, но емко ответил Го.